Глава 19. Сыворотка правды. «Иди ко мне!» Обнимая, помогаю присесть. Кладет голову мне на плечо. Растерявшись, прижимаю к себе и зависаю. Мои губы касаются ее точеного ушка. Заправляю за него шелковые волосы. Глаза закрываются от манящего запаха. Духи другие. Но ее запах я узнаю под любым оформлением. Он у меня на подкорке. Вспоминаю, как уничтожал все, что носило ее запах, после того, как она бросила меня. Дурак! Думал, забуду! Как же! Лева! Сонно. Давай поспим. Это звучит так по-домашнему, как будто я разбудил ее с утра в воскресенье. А всю ночь до утра мы отчаянно любили друг друга, позабыв обо всем на свете. Сжимаю крепче, сглатывая ком в горле. «Кошечка моя!» — шепчу ей. «Я очень скучал. Мы поспим обязательно. Только дома, ладно?» «Послушно». Мое тело неожиданно просыпается. Реагируя на ее близость, неровно дыша, целую в ушко. В губы не решаюсь, хотя очень хочется, и она сейчас наверняка позволит. Но потом же я не удалю ей это с жесткого диска. А мне дополнительные статьи ни к чему. У меня, считай, и так условка, плюс сейчас будет похищение. И кошка сожрет меня и так. «Давай, поехали домой к Аленке». «Аленке?» Пересадив ее на кресло-каталку, накидываю на плечи шубку. Забираю из тумбочки телефон, пакет с сумочкой. Закидываю туда ее шпильки. Присаживаюсь перед ней на колено, чтобы надеть носки. На щиколотке эластичный бинт и пластиковый фиксатор. Глажу ноготки на пальцах. Как лепестки миндаля, глянцевые и нежные. Кошки навсегда выглядят на 100 баллов, будь то пир, сплав, авария или еще какой-то трэш. Это от природы, порода такая. И это всегда кружит вокруг нее всех альфа-самцов в периметре. Те, кто послабее, даже не пытаются дергаться. По взгляду видно, что съест и не подавится. Прихрамывая, выкатываю ее в коридор. Метрах в 10 от нас — Лившиц. Стоит боком, говорит по телефону. Переведет взгляд и увидит нас. А нам идти мимо него. А мне бы не хотелось конфликтовать сейчас. Это может очень сильно осложнить похищение моей убитой валерьянкой кошки. Медленно качу кресло по направлению к лифту. «Юра!» Замечает она его. Дезориентированно поднимает голову, заглядывая мне в глаза. Наклоняюсь, целую ее в бровь. «Чш, тихо! Не шуми!» Разговаривая, он расфокусированно смотрит в пол. Мы проезжаем мимо. Его взгляд скользит по ее и моим ногам. «Я сказал нет! Нет, все документы оформить заново! А мне плевать, сколько это займет вашего времени! Я не приму документы в свободной форме! Что за бред?» Раздраженно отворачивается. «Какой ты невнимательный, Лившиц!» Завожу кресло в лифт, спускаемся. Кошкина трясет головой, пытаясь сконцентрироваться. «Юра!» Растеряна. «Он меня потеряет». «Да хрен с ним!» Злюсь я. «Ты же не выносишь зануд! Как ты вообще в него влипла? Неужели такие бабки?» «Он...» Облизывает пересохшие губы. «Куратор». «Куратор? Он же банкир или как там его? Методист банка?» «Ага». Глаза закрываются. «Что он курирует?» Отвечает невнятно. «Что?» Переспрашиваю я. «Проект». Вывожу ее из лифта. Вытягивая руку в сторону, ведет пальцами по стене, пока я качу ее. «Какой проект?» «Мой». «Ты же эколог. При чем здесь банк?» «Банк спонсирует». «А он, значит, твой куратор от спонсоров? Зашибись! У тебя просто тяга к служебным романам, да, кошка?» «Герман твой хотя бы стоил того, чтобы все разрушить между нами?» «Герман?» «Твой научный руководитель. Забыла уже? А я до сих пор помню». Отрицательно качает головой и закрывает глаза. «А мне тоже кажется, что не стоил. Если бы стоил, ты бы тогда не вернулась. Вот пока ты у меня не вменяшка, ответь, будь добра. Ты спала с ним?» Наверное, я уже знаю ответ, и все же хочу услышать от нее. Разворачиваю кресло и наклоняюсь, ставя кисти на поручни, заглядывая в ее глаза. «Спала?» Требовательно. С ленивой кошачьей ухмылкой нажимает мне пальцем на нос. «Конечно!» Пытается с вызовом, но язык заплетается. «Всегда делаю так!» «Идиотка!» Закатываю я глаза. «Кретин!» С трудом выговаривает она, безмятежно улыбаясь. И это так, словно она не ругает меня, а мурлычет что-то сладенькое. «Кретины умнее идиотов!» Фыркую я с улыбкой. «Запахнись, холодно!» «Кретин сказочный!» Вяло смеется она, качнув отрицательно головой. «Может быть». Аккуратно скатываю ее вниз по пандусу, убираю детское кресло назад. Опустив немного в машине спинку сиденья, усаживаю поудобнее, пристегиваю. «Ну ладно, допустим, ты с ним не спала». Срываю я тачку с места. «Но ответь мне честно, Кошкина, ты же принципиально не врешь и не симулируешь, да? Этот урод же пытался. Там, на вашей конференции, завернуть к тебе под юбку». Не открывая глаз, отворачивается к окну. «А, можешь молчать!» Морщусь я. «Я знаю без твоего ответа. Да, пытался. Мне просто вот интересно, не стрёмно тебе было топить за него передо мной, что он не такой, а потом выхватить от него, что все-таки такой, м? И не твои мозги для него ценность, а все-таки твоя юбка?» «Стрёмно». Едва слышно. «Воу!» Осаживаюсь я в своих тирадах. «Спасибо за честность. Было неожиданно». Раскаленный камень, что поселился у меня в груди много лет назад с момента ее отъезда, вдруг неожиданно растворяется. И я паркуюсь на обочине, потому что все это время он мешал мне, оказывается, дышать. А теперь я дышу, едва контролируя это. Уже напрочь забыл, как может быть свободно в груди, и кислород пьянит. Я тоже в дрова. Ложусь лицом на руки, на руль. «Мне очень, очень жаль», — шепчу я. «Что так все?» Не реагирует. «Ян!» Подхватывая за подбородок, поворачиваю ее безвольное лицо к себе. Глаза закрыты. Глажу большим пальцем ее бледные губы. «Спасибо за сливки», — шепчет она практически беззвучно. «Я не привозил тебе сливки, Ян». «И цветы». «Одними губами». «Цветы?» Спит. Ну или почти спит. Что тебе снится, кошка? Я знаю.